Нил Доналд Уолш. Дома с Богом. Последняя беседа с Богом. Жизнь никогда не заканчивается. Введение. Это дословная запись священной беседы. Беседы с Богом о том, как живется дома с Богом. Это последняя часть необычного диалога, состоящего почти из 3000 страниц в 9 книгах, написанных в течение 11 лет и затрагивающих все аспекты человеческой жизни. Здесь мы обсуждаем многие сферы человеческого опыта, но одна затронута особенно глубоко – смерть, умирание и жизнь после смерти. В какой-то момент диалог заходит на территорию, лежащую у самых дальних границ духовного знания – космология всей жизни. Здесь вы найдете захватывающее метафорическое описание высшей реальности. Простым, доступным языком мы говорим о смысле и цели жизни, о пути, позволяющем человечеству достичь наибольшей радости, о природе нашего путешествия и о конце этого путешествия, который, как оказывается, и не конец вовсе. Экстатическая интерлюдия славного опыта, полное описание которого потрясает воображение. Этот диалог носит циклический характер. Он закручивается по спирали, поднимаясь к новым высотам, какие прежде никогда не были описаны и даже не являлись человеческому взору, а затем вновь опускается к земле, давая головокружительным открытиям прочную основу. Если, читая эту книгу, вы проявите терпение, то будете щедро вознаграждены. Впрочем, терпение в жизни всегда вознаграждается. «Дома с Богом» – одно из самых полезных и вселяющих надежду посланий, какие когда-либо получало человечество. Тебе важно понять, как ты пришел к этой беседе. Если думаешь, будто пришел к ней случайно, значит, ты совсем не понял, что с тобой сейчас происходит. К этой беседе привела тебя твоя душа, и она же привела тебя ко всем другим беседам с Богом, которые ты когда-либо вел, в какой бы то ни было форме. Именно она сделала так, чтобы перед тобой возникли эти страницы. Очень и очень многие обстоятельства сплелись в этот миг строго определенным образом, чтобы мягко подвести тебя к словам, сказанным здесь, и лишь вмешательство твоей святой души могло выстроить события с такой непринужденностью. Если ты поймешь это, то воспримешь сказанные здесь слова совсем по-другому. Ты читаешь это потому, что Вселенная слышала, как ты тихо просил об ответах на вопросы, которые задают все люди. Что на самом деле происходит в жизни, и что случится, когда эта жизнь закончится? Воссоединимся ли мы с любимыми, которые ушли до нас? Будет ли Бог встречать нас? Грядет ли судный день? Грозит ли кому-либо вечное проклятие? Позволит ли нам зайти на небеса? Дано ли нам узнать, что будет после смерти? И будет ли там что-то вообще? Ответы на эти вопросы имеют колоссальное практическое значение для каждого человека. Жили бы мы иначе, если бы знали ответы? Думаю, да. Меньше ли было бы у нас страха перед жизнью, а ведь именно так и должно житься человеку с любовью и без страха, если бы мы меньше боялись смерти? Полагаю, ответ положительный. У меня сердце разрывается при мысли о том, сколь многие объяты страхом перед переходом в иной мир. Еще тяжелее думать о тех, кто боится даже этого мира. Жизнь должна дарить непрестанную радость, и еще большую радость должна дарить смерть, если бы только люди встречали ее с умиротворением и счастливым ожиданием. Как моя мама. Она встретила смерть совершенно умиротворенно. Молодой священник, пришедший для совершения соборования, вышел из ее комнаты, покачивая головой. «Эта женщина утешила меня», – прошептал он. У мамы была непоколебимая вера, что она попадет в объятия Господа. Она знала, что такое жизнь, и знала, чем не является смерть. Жизнь – это отдавать все, что у тебя есть, всем, кого любишь, без колебаний, без вопросов, без ограничений. А смерть – это не завершение всего, но начало всего. Она говорила нам: «Когда умру, не грустите, танцуйте у моей могилы». Мама всю жизнь чувствовала, что Бог рядом, и знала, что Он останется рядом и после смерти. А как же обстоят дела с теми людьми, которые воображают, будто живут и умирают без Бога? Такая жизнь редко исполнена одиночеством, и смерть пугает. И тогда, возможно, лучше всего умереть внезапно, не подозревая, что скоро умрешь. Именно так умер мой отец. Однажды вечером он поднялся с кресла, сделал шаг и рухнул на пол. Врачи прибыли через несколько минут, но все уже было кончено. Я уверен, что перед этим папа и не подозревал, что доживает свои последние минуты на земле. Мама знала, что умирает. Я думаю, она позволила себе знать об этом потому, что могла встретить смерть умиротворенно и радостно. Отец был на это не способен, поэтому предпочел умереть внезапно. У него не было времени подумать: «Боже, я умираю, действительно умираю». Я также не думаю, что за 83 года жизни у него были моменты, когда он говорил себе: «Боже, я ведь действительно живу». Мама же каждую минуту помнила, что она действительно живет. Она ощущала чудо и магию мироздания, а отец не ощущал. Мой отец был забавный малый, и его представления о Боге, жизни и смерти изобиловали внутренними противоречиями. Не раз он делился со мной своим недоумением по поводу повседневной жизни и высказывал неверие в посмертное бытие. Помню одну беседу за пару лет до его смерти, когда он делился своими размышлениями о жизни. Это был долгий разговор. Я спросил отца, в чем, по его мнению, состоит смысл жизни. Он посмотрел на меня безучастно и ответил: «Я не знаю». Затем я спросил, что, на его взгляд, происходит с человеком после смерти. «Ничего», — отвечал отец. Я настаивал, чтобы он дал более развернутый ответ. «Тьма, конец, и больше ничего. Ты засыпаешь и не просыпаешься». Я был в смятении. Повисла неловкая пауза, а затем я стал суетливо заполнять пустоту заверениями в том, что отец наверняка ошибается, и на той стороне нас ждет дивный опыт. Я начал было описывать свои представления о потустороннем мире, но отец оборвал меня пренебрежительным взмахом руки. «Бред сивой кобылы», — пробормотал он, и разговор закончился. Я был изумлен. Дело в том, что отец, а ему тогда было уже за 80, каждый вечер становился на колени и произносил молитву. Я недоумевал, к кому он обращается в своих молитвах, если не верит в святость жизни и в то, что смерть — это только начало. И о чем молится? Может быть, он молился о том, чтобы оказаться неправым? Может быть, не видя никаких оснований для надежды, он все же надеялся? Эта книга для всех людей, которые рассуждают так же, как мой отец. Для всех, кто надеется, не видя никаких оснований для надежды. А еще она для тех, кто просто не знает, что происходит после смерти, а поэтому едва ли может понимать, что и почему происходит в жизни. Она для тех, кому неведомы законы функционирования самой жизни. Эта книга для тех, кто в растерянности, для тех, кто не ощущает растерянности и думает, будто кое-что знает обо всем этом, но время от времени сомневается в своей правоте. А еще она для тех, кто просто напуган. Кроме того, книга пригодится тем, кто не принадлежит ни к одной из перечисленных выше групп, но хочет помочь другим, однако пока еще не знает, как это сделать. Что вы можете сказать умирающему? Как утешите тех, кто остается жить? Что говорите себе в момент утраты? Это все непростые вопросы. Надеюсь, теперь вы понимаете, зачем вам в руки попала эта книга. А ведь то, что вы нашли этот текст, — настоящее чудо. Возможно, не самое значительное из чудес, но тем не менее чудо. Я в это верю. Верю, что ваша душа привлекла к себе данную книгу, используя тот же импульс, который влечет нас всех вперед, побуждает к следующему шагу и к следующему озарению, и в конечном счете к божественному. Никто из нас не обязан следовать этому импульсу. Мы можем в любой момент изменить направление. Мы имеем право пойти в другую сторону, или вообще можно сколь угодно долго в замешательстве стоять на одном месте. Однако в конце концов, все мы снова отправимся вперед, и каждый непременно дойдет до своей цели. А цель для всех одна. Мы идем домой и не можем не попасть туда. Бог не позволит нам пройти мимо. Таково послание всей этой книги в трех предложениях. Все, что мы делаем ради себя. Когда поймешь, что это верно, даже в отношении умирания, ты больше никогда не будешь бояться смерти.